И не беда, что винчестеры находились у Мелгуна и Эмраина. Отец обещал дать ему в руки ружье, когда наступит время стрелять. Так они шли, подкрадываясь к месту лежбища, а потом поползли по земле. И Кириск пополз. По жестким камням и щербатому льду ползти было тяжко, неловко, но Кириск понимал, что это необходимо. Они ползли, тяжело дыша, обливаясь потом, то и дело затаиваясь, то и дело выглядывая, осматриваясь по сторонам. И замерли. Затихли, когда оставалось приладиться и стрелять. На всю жизнь запомнил Кириск этот час, этот весенний день, этот холодный каменистый островок среди бесконечно огромного моря, и на нем эти дикие темно-рыжие камни, вывороченные и раскиданные повсюду некой безумной силой. Эту голую смерзшуюся землю, на которой он лежал ничком, еще не оттаившую ото льда, жесткую, безжизненную, а рядом с собой отца и Мелгуна, изготовлявшихся к стрельбе, а впереди, в ложбинке у самого края моря, среди скальных развалин, замшелых, корявых, разрушенных ветрами и штормами, небольшое нерпичье стадо, пока еще ничего не подозревавшее и спокойно возлежащее на своем месте. А над ними, над лежбищем, над островом, над морем, слегка мглистое, застывшее небо, как показалось ему тогда, напряженно ожидающее первого выстрела. «Только бы попасть!» — думал он, придвигаясь плечом к прикладу винчестера, переданного ему отцом. В то короткое, долгожданное мгновение, когда, гордясь собой, он уже видел себя прославленным, отважным охотником, его вдруг поразило, что живые спины, живые бока этих неуклюжих, тучных животных, затесавшихся в каменную лощину в ожидании скупого солнечного тепла, так беззащитны и уязвимы. Но то была лишь минутная заминка. Вспомнил, что он охотник, и что люди ждут от него добычи, что без мяса и жира нерпы жизнь голодна и скудна. И где-то мелькнула еще мысль, что надо первым выстрелить и показать себя. Он окреп духом, твердо целясь, как советовал отец, под левый ласт и чуть выше, и чуть правее, в самое сердце крупного пятнистого лахтака. А лахтак, будто предчувствие что-то недоброе, вдруг насторожился, хотя он не видел охотников и учуять их не мог. Ветер дул с моря. Надо было еще слегка пододвинуться в сторону для лучшего прицела. Что-то мешало впереди, какая-то тень. Надо было пододвинуться очень осторожно. И тут камень из-под локтя Кириска резко отскочил и покатился вниз по уклону, зацепляя случайные камни по пути. Пятнистый лохтак издал короткий лающий звук. Стадо встрепенулось и с ревом быстро поползло, покатилось к воде. Но в эту секунду, упреждая их отход к морю, прогремел выстрел, сразивший большую нерпу с края стада. То Мелгун спасал положение. Кириск растерялся. «Стреляй!» — приказал ему Эмраин. В плечо сильно садануло. Выстрел ударил в уши, и все потонуло в грохоте. Кириску стало невыносимо стыдно, что промазал, и что по его вине охота срывалась. Но отец совал ему патрон. «Заряжай! Стреляй быстрее!» То, что казалось не таким уж трудным делом, зарядить и выстрелить, сколько раз он это проделывал запросто, когда учился стрелять, теперь не получалось. Затвор винчестера не сразу поддался. Мелгун тем временем дал с колена еще два выстрела вдогонку кинувшимся в воду нерпам. Одну ранил, и она закрутилась у самого края берега. Охотники побежали туда. Стадо уже скрывалось в море, а раненое животное, оставшееся на берегу, всеми силами пыталось уползти в воду. Когда люди подбежали к тому месту, нерпе удалось добраться до воды, и она, увлекая за собой кроваво колыхающееся пятно, поплыла, работая лапами-ластами, медленно погружаясь в прозрачную глубину моря. Ясно были видны ее испуганно вытаращенные глаза и светло-сиреневая полоса по хребту от затылка до самого кончика хвоста. Мелгун опустил вскинутый винчестер. Добивать нерпу теперь не было смысла. «Оставь, все равно утонет», — проговорил Эмраин. А Кириск стоял, запыхавшись, удрученный, недовольный собой. Он-то ожидал гораздо большего. Вот тебе и великий охотник. И замолчал мальчишка. Все силы собрал, чтобы не заплакать вдруг от обиды. Так было ему горько. «Ничего, у тебя еще будет удача», — успокоила его потом Мылгун, когда они принялись потрошить убитую нерпу. «Вот сейчас поплывем на средний сосец. Там зверья побольше водится». «Да я просто поспешил», — начал было Кириск, но отец прервал его. «Не оправдывайся. С первого выстрела никто не становится охотником. Будь здоров, стрелять умеешь. Добыча от тебя никуда не уйдет». Кириск промолчал, но в душе был благодарен, что взрослые не упрекали его. И теперь он дал себе слово не спешить на охоте и не думать ни о чем другом. Стрелять наверняка, когда глаз и дыхание, как учил отец, переселятся в прицел. Вот тогда посылать пулю. Нерпа оказалась большой, тяжеловесной, совсем еще теплой, как живая. Мылгун удовлетворенно потирал руки, освежевывая тушу с брюшной части. «Жир-то, видишь, на 4 пальца. Хороша!» Забыв уже о своем огорчении, Кириск с увлечением помогал ему. А Эмраньин тем временем пошел к старику Органу причалить поблизости лодку. Вскоре он вернулся озабоченно торопливый. «Время не ждет, давайте быстрей!» И, поглядев на небо, добавил, ни к кому не обращаясь: «Не нравится мне погода». Наскоро выпотрошив тушу, оставив из внутренностей только печень и сердце, охотники потащили нерпу на связанных жердях к лодке. Кириск шел следом, нес ружья, оба винчестера. На берегу возле лодки их ждал Орган. Старик был обрадован. «Пусть Курнг услышит, как мы довольны. Для начала и это неплохо», — приговаривал он, готовя свой охотничий нож для трапезы. Предстояло самое главное после охоты — поедание на месте сырой нерпичьей печенки. Орган присел над располосованной тушей, нарезал печень дольками. Слегка присыпав солью, охотники глотали нежные куски печени, причмокивая от удовольствия. Печень была очень вкусна. Нежная, теплая, сытная. Во рту она таяла, обволакивая язык жирным соком. Сбылась мечта Кириска. Как настоящий мужчина ел сырую печень на охоте. «Глотай, глотай побольше», — советовал Орган мальчику. «Ночь будет холодной, промерзнешь. А печень — самый лучший согрев. И от всех болезней первое средство». «Да, здорово это было. Наелись отменно. И сразу пить захотелось. Но вода была в бочонке, в лодке». «Разделывать тушу сейчас не стоит», — сказал Эмраин, когда все насытились, и опять беспокойно посмотрел на небо. «Успеется», — согласился Орган. «Чай согреем на ночь, когда устроимся на среднем сосце», — добавил он. «А пока обойдемся. Будем грузиться». Перед самым отплытием охотники не забыли покормить землю. Мелко нарезанное сердце нерпы разбросали с приговором для хозяина острова, чтобы тот не отказывал им в удаче в следующий раз. С тем они снова вышли в море. Малый сосец оставался позади. Одинокий, сиротливый островок среди хмурой воды вызывал чувство жалости и неприкаянности. Путь держали к среднему. День уже клонился к вечеру. Гребцы приналегали на весла, торопились засветло попасть к среднему сосцу, где предстояло зачалить лодку в укрытие и заночевать. Малый сосед вскоре исчез из виду, как бы опустился в море, но средний еще не появлялся. Снова кругом обступала вода. Пока они промышляли нерпу, море заметно изменилось. Волна стала плотней, тверже. Масса воды еще продолжала катиться в прежнем направлении, ветер же успел уже перемениться. Лодку встряхивало и качало теперь гораздо жестче. Но охотников больше беспокоило небо. Что оно предвещало? Что-то непонятное и неожиданное в это время года. Невесть откуда летящая муть в воздухе покрывала небо белесой текучей завесой, как марью, гонимой верховым ветром от далеких лесных пожаров, бушующих где-то в черных дебрях. И хотя дымка эта всего лишь затягивала небо и ничем никому не мешала, охотники хмурились. «Откуда ее прет?» — бормотал Орган, недовольно оглядываясь вокруг. Теперь они плыли в напряжении, ожидая с каждым взмахом весел, что вот-вот покажется впереди земля. Средний сосед, самый удобный и надежный из трех сосцов. Тем временем небо даже прояснилось, и даже солнце вновь проглянуло с края моря, а может быть, с самого края света. Настолько далеко и неправдоподобно это было. На солнце можно было запросто смотреть, не отворачиваясь. Четко очерченное и налившееся багровостью, солнце уже угасало, смутно рдея, в той далекой багрово-дымной стороне. Приоткрылось небо, и снова свет и спокойствие воцарились в мире. И этого оказалось достаточно. Сразу спало напряжение. Люди в море уже предвкушали приют и отдых на острове. «Потерпи еще немного, и средний сосед подымется впереди», сказал Орган сидящему возле Кириску, ободряя его похлопыванием по спине. Мальчику давно хотелось пить, но он пока воздерживался, по детской наивности своей неукоснительно соблюдая запрет отца. Тот накануне еще сказал ему, что в плавании питьевой воды всегда в обрез. Нельзя пить попусту, как дома. Даже на островах, на всех трех, нет ни капли пресной воды. А в лодку лишний груз брать тоже невозможно. Пить можно лишь тогда, когда будут все пить. В тот светлый промежуток, когда вдруг в прояснившейся дали выглянуло солнце, мальчик почувствовал доброту старика Органа. «Откычх, пить хочется очень», — сказал он, мужественно улыбаясь и поглядывая на отца. «Вон как!» — понимающе усмехнулся Орган. «После такой печенки-то не мудрено. Ясное дело. Да ведь мы все пить хотим, а?» Эмраин и Мылгун одобрительно закивали в ответ со своих мест. И это обрадовало Кириска. Значит, все пить хотят, не только он один. Ну что ж, коли так, побалуем себя водицей, а потом и закурим. С этими словами старик Орган заклинил рулевое весло, поднял с дна лодки бочонок с водой, поставил его сподручней и стал нацеживать воду через желобок в луженый изнутри медный ковш. Вода была холодная, светлая, в роднике набирали, как раз на обратном от моря склоне Пегого Пса. Там самая любимая вода. Всегда чистая, вкусная. Летом травами наполоскавшимися пахнет и сырой землей. Ковшик держал под струйкой Кириск. Очень хотелось побыстрее напиться. И когда ковш наполнился наполовину, старик Орган прикрыл струю затычкой. «Ну, пей», — предложил он Кириску. «А потом напоишь и других». «Не расплескивай», — предупредил он. Кириск пил вначале жадно, а под конец помедленней, и тогда ощутил, что вода уже припахивает набухшим деревом. «Напился?» — спросил Орган. «Да». «По глазам вижу не совсем. Но так и быть уж, еще малость дам. Печенка штука сильная. Были бы на земле, пей хоть целое ведро», — приговаривал старик, нацеживая Кириску на дно ковша. И тогда он напился вдоволь и почувствовал справедливость слов, которые взрослые говаривали в таких случаях. Ох, мол, с души отлегло. Потом по три четверти ковша налили гребцам. Кириск сам подавал каждому из них ковш с водой. Напившись досыта, он ничего не имел против, чтобы отец и Мылгун тоже пили столько, сколько захотят. Старейшина Орган, однако, счел нужным объяснить ему, почему он налил им по три четверти ковша. «Ты еще мал телом, а они вон какие, и работа у них тяжелая. Когда гребешь, пить очень хочется». Эти двое и в самом деле сразу осушили свои ковши, и еще пришлось им налить. В этот раз старейшина Орган счел нужным пожурить самих гребцов. «Вы, братцы, не очень-то. Не на берегу реки сидите. Эмраин и Мылгун в ответ только заулыбались. «Понимаем, мол, но ничего не могли поделать. Пить хотелось».